августейшее любопытство. Путешествие из Парижа в Лондон было нелегким, да к тому же пришлось расстаться с Себастьяном Винтером, не отважившимся пересечь Ла-Манш. Но сам Лондон оказался чудесным городом, а квартира, снятая ими по совету Гримма у парикмахера господина Казана на Сент-Мартин-Лейн, была чистой и удобной и находилась неподалеку от Букингемского дворца. Вольфганга разочаровала простота убранства этого дворца. Чтобы заставить сына проникнуться важностью момента, папа рассказал, что Англия недавно победила Францию в Семилетней войне и стала самой сильной державой в Европе, захватив многие французские колонии в Америке. И все же Версаль был куда роскошней. Удивил Вольфганга и невзрачный вид короля. Самый скромный придворный в Версале был одет богаче. Георг III носил дешевый парик, жилет скучноватой расцветки и серые чулки. Он был очень молод, почти как Шоберт. Румяное лицо, покатый лоб и безвольный, срезанный подбородок. Королева Шарлотта, небольшого роста, миловидная, скромно одетая женщина, не носила никаких украшений и побрякушек, столь излюбленных французскими модницами. После их дуэта с Наннерль, обычно открывавшего концерты, король предложил Вольфгангу сыграть в четыре руки с королевой. Вольфганг колебался, а Георг III с гордостью сообщил: «Это клавесин ее величества. Королева получила его в приданное. Она искусная музыканша. Ее учитель Йоганн Кристиан Бах говорит, что лучшей ученицы у него не было». «Видно, Бах не очень-то строгий судья», — решил Вольфганг во время игры. «Королева не шла ни в какое сравнение с Наннерль». Посредине сонаты Генделя ему пришлось остановиться и переставить ее пальцы. Папа встревожился, а король вспыхнул, с трудом сдерживая гнев. Но королева сказала: «Мальчуган прав». И король успокоился. Немного погодя, Вольфганг заметил королеве, что она спешит, и она кивнула в знак согласия, замедлила темп, и к ее великому удовольствию они дружно закончили сонату. Король радостно аплодировал и снова заявил: «Королева — прекрасная музыканша». Никто не возразил королю, хотя на мгновение Леопольд испугался за Вольфганга. Мальчик нахмурился, что было явным признаком несогласия. «А теперь, господин Моцарт, — сказал король, — королева споет нам арию, и я прошу вашего сына аккомпанировать ей на клавесине». Королева выбрала арию Кристиана Баха, и Вольфганг подумал: «Надо надеяться, поет она лучше, чем играет». Но его надежды не сбылись. Пела королева еще хуже, чем играла. У нее был совсем слабенький и невыразительный голос. Она не умела держаться. И Вольфганг решил, будь она профессиональной певицей, ее прогнали бы после первого же выступления. Но музыка Баха восхитила его. Ария была мелодична и удивительно грациозна. Георг вне себя от восторга выкрикивал: «Чудесно! Какое изумительное исполнение!» Все присоединились к аплодисментам. Никто не осмеливался сомневаться в правильности суждений короля. Довольный, что публика по достоинству оценила пение королевы, Георг сказал: «Господин Моцарт, я читал в журнале «Литературная корреспонденция», что ваша игра на органе — нечто доселе неслыханное. Это правда?» Вольфганг пожал плечами. Он играл на органе так, как следовало играть. «Вы могли бы сыграть Генделя?» Вольфганг кивнул: «Отлично». А потом наступит черед импровизации. Но когда пришло время импровизировать, Вольфганг заволновался. Ему нравилась органная музыка Генделя, торжественная и величественная, но веселая, жизнерадостная ария Кристиана Баха пришлась по душе куда больше. Словно под воздействием неведомой силы, он в своей импровизации незаметно перешел от Генделя к Баху. Король отбивал такт свернутыми в трубку нотами, и никто не решался сказать ему, что он давно сбился с такта. А когда один из маленьких пажей задремал, он теми же нотами стукнул его по пудренной головенке. Вольфганг и хотел бы вернуться к Генделю, но не мог сопротивляться нежной, завораживающей мелодии Баха. Сначала на лице папы появилось изумление, а затем беспокойство.